физические знания находятся на внутренней территории. Поэтому так и называется. И изложения недоступны. Это молчание. Любой человек, которому ты веришь, это и есть твой учитель. Я поразился, когда прочел. Ты же не слушаешь тебя. Ну что ж, я думаю, что на этом мы сегодня закончим. А завтра продолжим. Откроем магазин оружия. Вот. И, значит, поговорим о типологии чувственности. О том, как практически этот слово. Практически вот так. Как конкретно, если вы хотите быть корректным в выражении своих мыслей, как конкретно проявляется вот это в различных людях и ситуациях. Все, спасибо. Спасибо. Так, вы помните, да, четыре? Как основополагающих факторов. Значит, четыре основополагающих фактора у нас, да? Разница в аккумуляторе. Накопление энергии, значит. Вот у женщин и мужчин. Значит, следующий фактор это использование той или иной энергии в качестве доминантной для производства работы. Следующий фактор модулирование этой энергии. Тем или иным образом, что мы, так сказать, фиксируем в понятии ритм и поведение, определяемое типом информационного метаболизма. Начнем с нуля. Итак, по доминантам. Понятно, что наиболее с энергетической точки зрения, наиболее полноценно выглядит контакт между, так сказать, двумя особами противоположного пола. Если, скажем, у одной особи этот жестный язык. А, понятно. Вы все там красиво напишите. Значит, доминанта в единицу, у второй и у второго тройки. Значит, что тут мы уже отмечали, что женщины с доминирующим принципом излучения тройки, то есть с третьим центром, ментальной и энергетикой такой, значит, испытывают сложности в своей работе, потому что это, так сказать, путь энергии снизу вверх должен пройти, поэтому для женщин с доминантой тройки свойственно одно такое явление, которое когда-то я назвал качелькой. Если кто из вас помнит фильм «Мертвый сезон», помните, там к Бадрюнису, по-моему, пристает такая, говорит, мы математически или физически. А, это к Штирлицу. Пристает такая, да, троечница такая, да, в постели ураган. То есть у женщин с доминантой в тройке в интимном поведении часто бывает резкое переключение на доминанту в единице. В силу того, что первый центр у женщин природно обеспечен, естественно, большее. Понятно, да? И таким образом где такая пикантность возникает, поведение, значит, необузданного такого биологического, витально-брутального поведения в постели вполне, так сказать, интеллигентных женщин. Я имею в виду в области извержения энергии. Мы помним о том, что доминанты — это расход энергии. Расход. У мужчин троечников такое, к сожалению, не случается, потому что они в сильном месте, расход энергии там же, где и аккумулятор энергии, кратчайшая дорога, соответственно, минимум работы. Поэтому для них наиболее, так сказать, шикарной является ситуация, если у женщины доминанта в единице. Таким образом достигается какой-то баланс, энергетическое выравнивание ситуации. Вот. И надо сказать, что мужчины с доминантой в тройке, сами понимаете, очень изобретательны. Но мало выносливых. Вот. Ну, головой много раз делаешь в этом деле. Вот. Поэтому они предпочитают, как правило, так сказать, отдавать инициативу в руки партнерши. И вообще любят иметь дело с профессионалками. Ну, это естественно. Да? Я сегодня буду говорить так, как на побрехаловке, хорошо? Потому что если я научно начну говорить, мне самому противно. Да? Единица в качестве доминанта. Ну, у женщины такие, значит, витальные, брутальные, энергичные, сексуальные до иногда очень-очень зрелого возраста. Вот, мужчины то же самое, но у мужчин большая проблема, потому что это огромная работа, понимаете, надо же с головы вытащить из аккумулятора это все, дотащить до другого места, поэтому, как правило, мужчины с доминантой в единице испытывают сложности я бы сказал, умственного характера в интимных отношениях. У них все просто старинным казацким дедовским способом, брутально так, капитально так. Ну, женщинам, особенно трошницам, это, естественно, не может не нравиться, пока глазки закрыты. Вот, женщины, естественно, в единице, они чувствуют себя очень хорошо. И очень часто случается парадоксальная вещь, что женщина с доминантой работает в единице, мужчину с доминантой в единице выбивает. Знаете, вообще отношения 1-3, да, они сложны тем, что вот 1-3 тут как бы замыкается цепь, да, а вот, скажем, 1-1, да, тут очень часто тот, у кого больше энергии на данный момент времени, понимаете, настолько заглушает работу двигателя противоположного, знаете, что противоположные товарищи, подруга перемещает, начинает работать из другого центра.